Инкогнито. Время от времени король уходил из дворца и гулял по городу, надвинув шляпу на глаза. Инкогнито, говорили про него в таких случаях. Гуляет король как-то инкогнито, а на заборе сидят мальчишки и плюются вишневыми косточками. «Не плюйтесь в меня косточками!» – закричал король, когда в него попали. «Почему?» «Я слишком высокое лицо в государстве». «Не слишком. Вы идеальное лицо, чтобы плевать в вас косточками». «Все-таки быть королем лучше, чем инкогнито», – подумал король. «Ведь могут и в глаз попасть».